стараясь сдерживать себя. Несмотря на адский жар желания, Джандалар нашел крохотный язычок и несколько раз быстро провел по нему губами. Когда Эйла начала всхлипывать, изгибаясь всем телом, он почувствовал, что вот-вот утратит контроль над собой, и все же осторожно прикоснулся пальцами к мягким тканям промежности. Эйла резко выгнула спину, закричала, и он ощутил новый прилив влаги, пальцы его зашевелились, сдвигаясь и раздвигаясь в такт с ее учащенным дыханием. «Джандалар!» — закричала она. «Ах, Джандалар, я хочу, я не знаю». Он стоял на коленях, из последних сил стараясь сдержаться и не спешить. «Я не хочу, чтобы тебе было больно», — с трудом проговорил он. «Нет, мне не будет больно, Джандалар. И вправду, ведь она уже не девушка». Эйла придвинулась к нему, и они слились воедино. Не чувствуя нигде сопротивления, Джандалар погрузился в теплые влажные глубины, раскрывшиеся ему навстречу, полагая, что этому продвижению вот-вот наступит предел, но к его величайшему изумлению этого не произошло. Ритмично двигая бедрами, он погружался в глубины ее тела снова и почувствовал, как ноги Эйлы сомкнулись, обвив его спину. Позабыв обо всем на свете, он отдался бушевавшей в нем страсти. «Эйла, Эйла, Эйла!» — закричал он. Он двигался все быстрее и быстрее, в такт с биением соков в его чреслах, и каждое соприкосновение с влажными бархатистыми тканями ее просторного лона приносило ему небывалое наслаждение. Их тела, охваченные трепетом, двигались в унисон друг с другом. Он услышал, как стонала Эйла, повторяя его имя, и понял, что момент сладострастной развязки вот-вот наступит. Это мгновение показалось им вечностью. Джандалар разразился громким криком и даже не услышал, как Эйла, захлебываясь, вторит ему, трепеща и ликуя. Наконец тело его обмякло, и он замер, прижавшись к ней. Воцарилась тишина, которую нарушали лишь звуки их дыхания. Они лежали не в силах пошевельнуться. Они отдали друг другу все, что только могли, и достигли полного единения. Им хотелось продлить этот сладостный миг, хотя оба понимали, что это удивительное приключение закончено. Эйла впервые для себя открыла наслаждение, которое мужчина может подарить женщине. Но Джандалар, стремившийся лишь к тому, чтобы Эйла смогла познать радость, которую таит в себе подобный союз, столкнулся с неожиданностью, повергшей его в полнейшее упоение. В силу физиологических причин столь полное слияние с женщиной, как правило, оказывалось для него невозможным, и он научился сдерживать себя, действуя искусно и осторожно. Он знал, что ему довелось пережить сейчас нечто уникальное, испытав и трепет, связанный с совершением ритуала первой радости, и блаженство, которое позволяет ощутить лишь столь полное безграничное слияние. Обряд первой радости всегда вызывал у Джандалара прилив невероятной нежности. Он заботился о том, чтобы женщине было хорошо с ним, и радость, которая открывалась ей, служила источником удовольствия и для него самого. Но то, что произошло между ним и Эйлой, затмило все самые смелые и красочные фантазии. Он никогда не испытывал столь полного удовлетворения. На мгновение ему показалось, что они стали единым, неразрывным целым. «Тебе, наверное, тяжело», — сказал он, и приподнялся, опершись на локоть. «Нет», — негромко ответила она, — «ты совсем не тяжелый. Что до меня, так лучше бы так и лежал, не вставая». Он склонился, лизнул ее в ухо и поцеловал в шею. «Мне и самому не хотелось бы вставать, но, пожалуй, придется». И он осторожно приподнялся и лег рядом с Эйлой, подсунув руку ей под спину. Голова ее мягко опустилась к нему на плечо.